Спецназ ГРУ. Жизнь после смерти. Часть 2. Глава 1. Федор Алексеевич понимал, что в церковных делах на Руси нужно навести порядок. Поначалу, сочувствуя Никону, молодой царь задумал ввести на Руси свой папский престол. «Может быть, боярин, перебей нас, нам ввести папский престол, при этом всю Русь в церковно-административном плане поделить бы на 4 патриархии в Новгороде, Казани, Астрахани и Тобольске, под верховным управлением папы русского, а папой поставить Никона. Я хотел освободить Аввакума, но тот написал мне письмо, где обличал никонианство, а самое главное деяние моего отца. Я аж в лице изменился от такого предложения. Скажи, государь, какой ты видишь смысл в ведении папства и аж 4 патриархов?» Федор замялся. «Церковная власть усилится. Вот именно. Тебе нужна сильная церковная власть, укреплять нужно только свою вертикаль власти, царскую. А церковь и так имеет слишком много власти и слишком много денег. Я просто удивляюсь твоей наивности. Что скажешь на соборе? Уже почти все значимые иерархи прибыли, в том числе от старообрядцев. Феодор протянул мне лист бумаги. Я начал читать записанные им после моих бесед тезисы. Пробежав глазами, я вернул бумагу. Вполне неплохо изложено. Надеюсь, у тебя, государь, получится убедить участников собора. А Аввакума нужно выпустить для участия в соборе. Аввакум происходил из семьи потомственных священников и сам стал священником села Лопатищи. В служении был неистов и обличал власть имущих и простых мирян в грехах, стыдил и частенько, пользуясь своей большой силой, мог и кулаком по лбу вразумить. За это на него часто жаловались. Поэтому в Лопатищах он не задержался и был назначен протопопом в Юрьев-Повальске, откуда его выгнали жители, за то, что он постоянно уличал их в грехах. Так, Аввакум оказался в Москве, где его приспособили к исправлению текстов богослужебных книг. Новый патриарх Никон, некогда приятель Аввакума, заменил прежних московских справщиков польскими книжниками во главе с Арсением Греком, знавшими греческий язык. Причиной послужила разность подходов к реформе. Если Аввакум, Иван Неронов и другие выступали за исправление церковных книг по древнерусским православным рукописям, то Никон собирался сделать это, опираясь на греческие богослужебные книги. Первоначально патриарх хотел взять древние хоротейные книги, но потом довольствовался итальянскими перепечатками. Аввакум же и другие противники реформы были уверены, что эти издания неавторитетные и имеют искажения. Протопоп подверг точку зрения Никона резкой критике в «Челобитной царю», написанной им совместно с костромским протопопом Даниилом. Аввакума без лишения сана сослали в Тобольск с семьей, но и там не задержался. Оттуда его отправили покорять Даурию вместе с воеводой Афанасием Пашковым. В ссорах и ругани с воеводой, который терпел попа, хоть и бил его часто смертным боем, и даже выкидывал с плота в реку, Аввакум объездил все Забайкалье. Только в 1663 году, после 10 лет мытарства, Аввакума вернули в Москву. В Москве Аввакум продолжил громить церковную реформу Никона и был снова сослан в Мизинь Архангельской области. А через пару лет Аввакума привезли в Москву и официально расстригли, лишили сана. Затем отправили в Пустозерск на Печоре. Здесь, в земляной тюрьме, он просидел уже 12 лет и занялся написанием главного труда своей жизни, жития протопопа Аввакума. Освобождение стало для Аввакума потрясением, когда же он узнал, что его везут на собор, где уже собрались все русские епископы и известные представители духовенства, в том числе патриарх московский Иоаким, митрополит новгородский Корнилий, митрополит казанский и болгарский Иосиф, митрополит ростовский и ярославский Иона, митрополит царский и поданский архиепископ смоленский и дорогобужский Варсонофий, архиепископ вологодский Симон, митрополит рязанский и муромский Иосиф, архиепископ псковский, изборский и нарвский Арсений. Из староверов на собор были приглашены трое священников, которые не побоялись гонения и пришли в Москву для участия в соборе. Собор начал Федор III, святые отцы. Раскол в нашей православной церкви привел к тому, что и без того скудные на крестьян земли из-за гонений на староверов становятся еще малонаселенной, они вместе с семьями бегут в дальние края. В истории Руси уже было нечто подобное, когда язычество князь Владимир решил поменять на христианство, причем вводил он его не молитвами, а вот как и вы силою. Сколько тогда погибло русских людей? За 12 лет насильственного навязывания греческой религии было уничтожено 9 миллионов славян, отказавшихся отречься от веры предков, и это при том, что общее количество населения до крещения Руси было 12 миллионов человек. Именно поэтому земля русская малозаселенная. А теперь опять мы повторяем ошибку, и опять виновата греческая вера. Именно в угоду грекам Никон решил провести свою реформу. Царь замолчал и подал знак. Ему поднесли кубок с взваром и, утолив свою жажду, царь недовольно повел глазами на возмущенных его речью столпов церкви, вместо того, чтобы принять решение сверки оригиналов, доверились спискам итальянских переводчиков, которые вполне могли содержать ошибки. И никонийцы, и старообрядцы одинаково консервативны и по-своему стремятся вернуться к истинной и чистой православной вере, с той лишь разницей, что Никон видел истоки этого чистого православия в Византии, а старообрядцы – в культуре Москвы XVI века. Патриарх Никон хотел, чтобы Москва стала настоящим Третьим Римом и наследником традиций собственной Рима и Второго Рима, Константинополя. Старообрядцы воспринимают византийскую культуру как неортодоксальную и подозрительную, потому что прекрасно помнит, что византийский император Палеолог Яна VIII оказался предателем православия, одобрив в XV веке акт так называемого Флорентийского союза православной церкви и католической церкви. Эта церковная уния привела к слиянию исповеданий православного и католического, причем, с одной стороны, признались главенство папы, чистилище, нахождение Святого Духа и от Сына, с другой, допустили брак белого духовенства и богослужение на родном языке, с сохранением восточных обрядов. Патриарх согласился, римская церковь именно при папе Бенедикте VIII позволила петь символ с Филиакве, в переводе как «сын», во время мессы. Во время великого раскола догмата Филиакве был использован константинопольским патриархом для обвинения папы римского в еретическом переиначивании символа веры, и с тех пор он стал одним из основных расхождений между восточной и западной церквями. Исповедуемое православной церковью учение об исхождении Святого Духа от Отца восходит к истине, утверждаемой Священным Писанием. Господь Иисус Христос засвидетельствовал в прощальной беседе с учениками: «Дух истины, иже от Отца исходит». Именно эта вера в исхождение Святого Духа только от Отца была провозглашена Вселенской Церковью в Никее, царьградском символе веры. Текст символа веры был принят на Первом и Втором Вселенских соборах, а Третий Вселенский собор запретил вносить в него изменения. Федор продолжил: «Я предлагаю отправить в Афон комиссию по сверке текстов с самых первых списков, снять все анафемы и прийти к компромиссу, разрешить вести богослужение и по-старому, и по-новому. Те, кто считает, что греки правы, пусть крестятся тремя перстами, а приверженцы старой веры – двумя. Тем более, что, как мы ведаем из старинных византийских икон, на них христиане крестятся двумя перстами. Что касается текстов Священного Писания, то после сверки их текстов собор еще раз соберется и решит правоту согласно первоисточников. И еще, я предлагаю отправить к папе делегацию из епископов с просьбой допустить их в папскую библиотеку для возможного приобретения священных книг до 9 века или хотя бы позволить сделать нашим монахам списки этих книг. Я оставляю вас, святые отцы, надеюсь, вы придете к единому мнению». Через неделю собор решил пойти навстречу пожеланиям русского царя и положил конец расколу. Федор, довольный таким исходом, сиял как начищенный пятак, гордясь тем, что он смог решить такую трудную политическую проблему. Март 1678 года пролетел как один миг. Федор случайно подслушал, как я обсуждал с друзьями апрельский тур в Рим для сопровождения наших епископов к папе. Он тут же решил присоединиться к нам. «Бояре, я хочу с вами отправиться в Рим, и не вздумайте меня отговаривать. Я благодаря вам хорошо подготовлен и могу справиться с несколькими противниками». Мы скептически посмотрели на Федора. Да, он прошел военное обучение, но, будучи ослабленным и болезненным, Федор первые пару лет обучения восстанавливал свое здоровье и приходил в нормальную физическую форму. Для того, чтобы стать настоящим бойцом спецназа, парню предстояло еще лет 5 усердно тренироваться, о чем мы и сообщили царю. Федор подумал и попросил: «Наставники, я прошу вас не ставить на мне крест и подтянуть меня, я уверен, что смогу со временем выйти на ваш уровень мастерства. Я предлагаю принять участие как офицер охраны послов. Пока мы будем в пути, я буду усиленно тренироваться. Всем остальным объявим, что царь продолжает обучение на Кукуе. За себя оставлю князя Кесаря Ромадановского. Я же не препятствую вам отъехать в Рим, хотя как ваш царь мог бы и запретить мне оставаться без ближних бояр невместно». Семен развел руками, Уел нас государь, придется его брать с собой, цариться с ним мне неохота, заодно и невесту ему присмотрим. Сколько он еще холостым царем будет жить, это непорядок, царству нужен наследник. Мы расхохотались. Федор удивленно посмотрел на нас и тоже рассмеялся. Путешествие в Рим мы решили провести на построенных нами трех новых кораблях через Дарданеллы. Для этого нужно было получить разрешение у османского султана. Для начала мы рассудили так: наше посольство должно посетить султана и заключить с ним договор о мире. Флагманом нашего Черноморского флота стал 100-пушечный линейный корабль, аналог которого в нашей истории англичане постоят только в 1701 году. Имеющий три мачты, линкор, названный нами «Орел», имел водоизмещение 1883 тонны, длину около 53 метров, ширину 15 метров и развивал скорость 12 узлов. Два других корабля «Сокол» и «Беркут» были трехмачтовыми 60-пушечными водоизмещением 1200 тонны длиной около 45 метров. Скорость хода у этих двух линкоров достигала 8 узлов. Установленные на них единороги делали эти корабли страшным супероружием в этом времени. Назначив меня главой посольства, Федор взвалил на меня целый груз проблем. Пришлось лично вникать во все мелочи, вплоть до подготовки подарков. Когда я сидел в своем рабочем кабинете, выделенном царем помещении в Кремле, разбирая перечень подарков султану и папе, ко мне вошли Федор со своим младшим братом Петром. «Вот, Сергей, пристал ко мне как банный лист, просит взять его с собой в Рим». Федор развел руками, а Петр подскочил ко мне: «Боярин, возьми меня с собой, брата же ты берешь». Я покачал головой: «Твой брат сначала закончил военный университет, так что извини, царевич, но с завтрашнего дня у тебя начнется учеба, вместе с тобой будут учиться лучшие из лучших, дети дворянские и дети казаков. И запомни, тому, чему обучают в нашем университете, нигде не учат. Помимо того, что ты станешь непобедимым воином, ты изучишь несколько ремесел, связанных с войной, тем более в этом году в университете будут новые учителя родом из тех казаков, которые произошли из волкодлаков». Петр при моих словах раззявил рот и забыл его закрыть, только это секрет. «И вообще, царевич, все, чему тебя будут обучать в университете, тайно за семью печатями, о учебе тебе нельзя никому ничего рассказывать. Иди, царевич, готовься к учебе, которая совсем не мед». Султан Мехмед IV разгневанно слушал своего великого визиря: «Мой султан, русский царь прислал посольство с предложением мира. И сколь велико посольство? В составе посольства четверо бояр. Они прибыли на 2 60-пушечных и 1 100-пушечном линейных кораблях. Помимо экипажа на кораблях личная царская гвардия из 100 человек и 400 солдат. Корабли нагло встали так, что они вполне могут расстрелять ваш дворец, мой господин. Назначь аудиенцию на завтра, я хочу выслушать их предложение». Прием нашего посольства прошел без особой пышности. Среди нашей охраны из 10 человек, допущенных к султану, был и Федор, скромно стоящий среди бойцов спецназа. Султан, перед которым ставили сундуки с подарками, делал вид, что дорогие меха его ничуть не волнуют. Когда же ему показали булатные клинки, ножны которых были богато украшены золотом и драгоценными камнями, а эфесы также имели красивую отделку, на клинках были арабские надписи, на некоторых техникой золотой насечки выгравированы целые суры из Корана, султан не выдержал и даже привстал. Затем опомнился и сделал знак, чтобы клинки передали ему для осмотра. Налюбовавшись, султан махнул рукой и подарки унесли. Перебирая четки, султан как удав уставился мне в глаза: «Где текст договора, посол?» Я достал из своего тубуса две копии договора на двух языках и передал великому визирю: «Позволь, великий султан, зачитать текст договора». Я поклонился и, достав еще одну копию, прочитал: «Божией милостью, мы, великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, всея великая и малая и белая России, самодержец Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Тамани и Кубани, государь Псковский и великий князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Ударский, Абдарский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь и верские земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли, черкасских и горских князей, и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель шлю тебе брату и доброму другу, приветствие и предлагаю тебе, султан Мехмед IV, хан, повелитель величественного дома османов, султан Ус-Селатин, хакан, предводитель правоверных и преемник пророка Господа Вселенной, хранитель священных городов Мекки, Медины и Куца, и Иерусалима, падишаха трех городов Стамбула, Эдирне и Бурса, и из городов Шемикаир, из всего Азербайджана, из Магриба, из Барки, из Кайруэна, из Алеппо, из арабского и персидского Ирака, из Басры, из Полоса Эль-Хаса, из Ракки, из Масула, из Парфи, из Дияры Бикра, из Килики, из провинции Эрзурум, из Сиваса, из Аданы, из Карамана, из Вана, из Барбарии, из Хабича, Абиссиния, из Туниса, из Триполи, из Шама, из Кипра, из Родоса, из Крита, из провинции Марея, из Бахры Сефида, из Бахры Сефида, Сиях, из Анатолии, из Румелии, из Багдада, из Курдистана, из Греции, из Туркестана, из Черкесии, из двух областей Кабарды, из Гарджистана, Грузия, из степи Кипчиков, из всей страны татар, Боснии, города и крепости Белграда, провинции Сербистан, со всеми замками и городами, всего Арнаута, всего Ифлака и Богдании, а также всех зависимостей и границей многих других стран и городов заключить мирный договор между нашими странами. При упоминании в титуле русского царя Крыма и отсутствии в титуле султана этих же владений султан нахмурил свои брови и сжал узкие губы. В знак моего царского расположения посылаю богатые дары и предлагаю установить между нашими странами беспошлинную торговлю. Ты, брат мой, признаешь за моим царством занятые мною земли, и я в ответ не потребую с тебя возмещения ущерба от похищений моих подданных с последующей продажей их на невольничьих рынках. Предлагаю тебе установить свободный проход через Черноморские проливы для моего военного и торгового флота. Мое посольство направляется в Рим в Папе Римскому. Прошу оказать им полное содействие. В столицах наших стран предлагаю создать посольство для установления дипломатических отношений между нами и для защиты прав твоих и моих подданных. Территория посольства неприкосновенна, а сами сотрудники посольства не могут быть подвержены аресту и казни и могут только быть высланы за пределы государства. Глава 2. Отпустив послов, султан откинулся на подушках и отшвырнул в сторону договор. «Мой султан», низко поклонившись, великий визирь поднял с пола пергамент, «если мы не заключим с русскими договор, на следующий год они придут к нам с огромным флотом. Причем помимо этих трех новейших кораблей, которым нечего противопоставить даже англичанам, русские в Крыму из захваченного в Крыму высушенного корабельного леса заложили 20 фрегатов, обшивая их корпуса медью, 10 60-пушечных и 2 100-пушечных корабля, что сможет противопоставить наш Черноморский флот, который состоит из 46 галер и 6 мавн, которые по сути лишь большие галеры. Мои шпионы из числа состоящих на службе иностранных офицеров доложили, что русские корабли могут идти против ветра. Даже сейчас эти три корабля могут уничтожить твой дворец». Султан задумался, затем принял решение: «Выдай русским разрешение на проход этих трех кораблей через Черноморские проливы и обратно. Передай послам, что к возвращению из Рима я приму решение. Благодаря отношениям с Францией, завязавшимся во многом благодаря дипломатическим талантам кардинала Ришелье, развиваются и в военной сфере. Под руководством французских инженеров, по французским же чертежам, на верфях моей империи строятся вполне качественные боевые корабли. Команды наших кораблей зачастую набираем из берегового сброда, и это наше слабое звено. Даже французские инструкторы не могут сделать из этого отребья хороших моряков. Поэтому буду думать, возможно, придется перегнать в Черное море мой средиземноморский флот, который сильно потрепан венецианцами. Но тогда, мой султан, нам придется прекратить осаду столицу Крита Кандию, и мы, получится, потеряем зря кучу денег и ресурсов, которые мы тратили в течение почти 25 лет. Однозначно нужно поторопить Капудан-Паши в постройке новых судов и подготовке флота к войне с русскими. Отплыв из Стамбула, мы в подзорные трубы рассматривали берега проливов. Змей кивнул на берег, там стоят знаменитые большие турецкие бомбарды, которые способны пробивать толстые стены византийских, венецианских, австрийских и других крепостей. А в проливах бомбарды установлены для поражения вражеских кораблей в проливах Босфор и Дарданеллы. Так, длина Босфорского пролива по фарватеру около 30 километров, а ширина от 3700 до 750 метров. Ну а пролив Дарданеллы еще длиннее, 70 километров, ширина его в среднем 4-6 километров, а в самом узком месте, между Килицбарем и Кали-Султане, чуть больше 1 километра. Дальность стрельбы больших турецких бомбард при настильной стрельбе составляет около 2 километров. Таким образом, бомбарды даже с одного берега могут поразить любой вражеский корабль. Правда, заряжание каменным ядром длится 1,5-2 часа, а щебнем – в несколько раз дольше. Сёма добавил, в Турции чугун стали лить на несколько десятилетий позже, чем в Европе, и в XVI веке он был неудовлетворительного качества. Поэтому в этом веке большинство больших турецких пушек стреляют мраморными ядрами. Аж до начала XVIII века у турок будут преобладать медные орудия. Недостаток у медных орудий только один – высокая стоимость меди по сравнению с чугуном. Но в Османской империи имеются большие месторождения меди, да и султаны люди не бедные. После обоснования в Константинополе турки построили в Галате огромный арсенал Топхане, где ежегодно отливаются сотни орудий. Я обратился к Федору, а мы вот спросим выпускника военной академии. Государь, какие преимущества у медных пушек? Федор прокашлялся и ответил без запинки. У медных орудий меньший вес ствола при равной прочности. Поэтому в Европе чугунные пушки применяют только на кораблях и в крепостях. Полевая и осадная артиллерия имеют медные орудия, чугунные состоят там в редких случаях. У медных большая безопасность прислуги. Дело в том, что орудие из хрупкого чугуна разрывается сразу, а медная пушка сначала немного деформируется, и лишь потом разрывается. Опытные канониры почти всегда замечают, когда дело идет к разрыву ствола. Свищ одобрительно кивнул. Память у государя хорошая, не зря он один из лучших выпускников. Слышь, зверь, я предлагаю, если султан мировую не подпишет, на обратном пути его сокровищницу ограбить, а самого султана на тот свет отправим, забрав его младшую 15-летнюю дочь в невесты нашему государю. Федор залел как девица, вот вы придумали, мусульманку в жены русскому царю. Я усмехнулся. Так окрестим басурманку и станет османская принцесса русской царицей. К нам подошел глава ученых-монахов, которых направил собор для составления списков с книг, хранящихся в Риме. С нами были 8 монахов, 4 мы должны высадить на полуострове Айонарос на северо-восточном побережье Греции, и они должны посетить Афонский монастырь. А 4, старшим среди них был придворный поэт и наставник детей русского царя Алексея Михайловича от Марии Милославской, Федора, Ивана и Софии, а также их единокровного брата Петра от Нарышкиной, основатель школы при Заика на Спасском монастыре, учитель Сильвестра Медведева, наследовавшего его библиотеку и школу, 48-летний Симеон Полоцкий, должны были встретиться с папой. Симеон Полоцкий признавал значимость античной мифологии, хотя для многих в то время она считалась языческой ересью. Он написал трактат об иконописи. Стимулом для этого послужило сотрудничество с крупнейшим русским живописцем Симоном Ушаковым. Ушаков стал во главе прочих царских мастеров, образовал целую школу иконописцев и пользовался милостями царя Алексея Михайловича и его сына, исполнял всяческие их поручения по художественной части и до самой своей смерти жил в довольстве и почете. Монахи с собой везли несколько икон работы знаменитого иконописца. Мы с братьями молимся о скорейшем окончании нашего путешествия. Как скоро мы достигнем Греции? Выйдя в Средиземное море, мы подобрали венецианца, выжившего после кораблекрушения. Спасенный еще не был истощенный, высушив свою одежду, он на следующий день составил нам компанию. Федору нужна была разговорная практика, да и общение позволяло расширить ему свой кругозор. Венецианец, представившийся Джованни, был довольно сведущ в европейских слухах, и от него мы с удовольствием получали интересную информацию. Болтовня с этим авантюристом привела к идее заглянуть к дожу Венеции, которая давно увязла в 6-й турецко-венецианской войне. По словам Джованни, большая часть правления Альвизи Конторини была занята фестивалями и весельем, так что дож мало пользовался своими полномочиями. Однако он провел серьезную юридическую реформу в начале своего правления. Также тогда скрыто было привезено множество новых мощей, которые были размещены в венецианских церквях. Высадив 4 монахов, мы взяли курс на сапог. Венеция была разделена на множество административных округов и конкурирующих фракций, которые демонстрировали невероятную несдержанность в взаимоотношениях при возникновении различных споров. Вооруженные набеги на чужую территорию были обычным явлением, и этих насильственных интервенций было явно недостаточно, Банды время от времени встречались в общественном месте и решали свои разногласия с помощью кулаков и палок. Каждое воскресенье или во время праздников мосты через Венецию превращались в поле битвы. В те времена у мостов Венеции не было ограждений, поэтому целью было сбросить противника в воду. Ограниченная поверхность моста делала дуэль более сложной. На открытой местности дуэль может быстро превратиться в неорганизованную схватку. Но на мосту, имеющем только два входа и центральную боевую арену, бои имели тенденцию быть более организованными, но они не обязательно были более гуманными. Многие венецианские бои велись с заостренными палками, и тяжелые травмы были обычным явлением. Иногда толпа и сторонники тоже оказывались в сражении, бросая черепицы с окружающих балконов в соперничающие стороны. Каждый год погибало по крайней мере несколько человек, либо от утопления, либо от того, что они были раздавлены, затоптаны или погибли в драке. Бои на мостах стали более цивилизованными и организованными. Использование палок и любого другого оружия было запрещено, и драки в основном проводились без оружия. Венецианские кулачные бои получили широкую известность, и к концу 17 века многие борцы из соседних государств начали приезжать в Венецию, чтобы принять участие в поединках. Вот и мы, дав приличную сумму чиновникам дожа для организации аудиенции с ним, в воскресный день отправились осматривать город. Помимо нас и царя с нами были полсотни человек лучшей на то время охраны, с нами были пятеро характерников, которых нам отдал Серко. Увидев драку, мы попытались было сдать назад, однако нам это не удалось, народ просто давил нам в спины, и мы решили следовать течению, собравшись вместе вокруг царя, которого сразу же при опасности спрятали внутрь импровизированного круга. Драка вышла на славу. Давненько не было возможности потренировать свои навыки рукопашного боя в полную силу. Ударом в грудь я вминаю грудную клетку парню лет 25, другим ударом я опережаю чужой удар кулаком мне в голову, попав противнику в лоб. Руки у меня и у моих друзей, стоящих в первом ряду, работают с огромной скоростью, видны только смазанные движения. Перешагивая через упавших противников, мы выдавливаем толпу назад. Вот какая-то сволота решила ткнуть меня кинжалом в живот, и я понял, что не успеваю. В этот момент меня сжали как тисками. Ударив ногой в колено мерзавцу, я смотрел, как лезвие вошло мне в полость живота. Я не почувствовал боли, в голове мелькнула мысль: вдруг я не бессмертен. Вытащив из себя небольшой клинок, я приложил ладонь к животу и постарался протиснуться вглубь нашего защитного круга. Через некоторое время я почувствовал, что кровь перестала течь из меня, и я будто и не был только что ранен. Через 40 минут нам удалось выбраться из толпы. Мои друзья, заметив мою окровавленную одежду, вопросительно посмотрели на мое лицо, и я поспешил их успокоить: со мной все нормально. Понизив до шепота голос, добавил: все-таки ведьма была права, и мы с вами бессмертны. Тайная встреча с дожем привела к заключению секретного договора между Венецией и Русским царством о военном союзе против Османской империи. Мы убедили дожа ни в коей мере не сдавать Крит, обещая нанести удар по туркам после посещения папы. На встрече Конторини поинтересовался увлечениями нашего царя и, узнав о предпочтении Федора III к живописи и предметам искусства, передал нам картины для вручения их царю. Это были 10 полотен знаменитых художников, среди которых были чудо святого Марка Тинторетта, Пьета Тициана, Мадонна с младенцем, святой Катерина и святой Марии Магдалиной Джованни Беллини. Для патриарха дож передал мощи святого праведного Захарии, отца святого Иоанна Предтечи, святого первомученика и архидиакона Стефана, святого апостола и евангелиста Марка. Дож вечером лично нас проводил, решив осмотреть наши корабли, о которых в городе не слышал только глухой. Мы наблюдали за дожем, который с завистью осмотрел наш 100-пушечный флагман, потратив час на его обследование. Теперь я поверил, что флот русского царя сможет наконец-то на Черном море громить османские корабли. Обогнув Аппенинский полуостров, наши корабли вышли к устью Тибра, где в морском порту составили корабли и наняли пару галер, на которых двинулись к Риму. Иннокентий XI начал свой понтификат с реформы церковных отношений в собственном государстве. Он положил конец практике непотизма, взял под контроль доходы куриальных сановников, уничтожил всякого рода синекуры. Папа запретил в городе азартные игры, закрыл театры, бывшие центром порока, а женщинам запретил носить платья с глубоким декольте. Иннокентий XI также приложил усилия, чтобы сократить расходы курии. Он жил очень экономно и призвал кардиналов делать то же самое. Таким образом, Он не только сократил годовой дефицит в 170 000 IQ, но и в течение нескольких лет добился превышения папских доходов над расходами. Появление русского посольства стало для папы приятной неожиданностью, поэтому он не стал заставлять русских ждать и принял через день, позволив русскому посольству поселиться в самом Ватиканском дворце, где раззолоченные потолки, изящной работы обои и постели, покрытые шелковыми тканями, долженствовали удивить взоры московского посольства, облеченного по приказанию его святейшества также в шелковые одежды. 50 охранникам тоже нашли место, попросив их временно сдать свое оружие. Одетые в шелка, мы тихо посмеивались над папой, решившего удивить нас своим богатством. Воспользовавшись возможностью, мы впятером, включая молодого царя, бродили весь день по Ватикану, рассматривая собрание сокровищ архитектуры, живописи и скульптуры. Своды, стены и пилястры в XVI веке помимо самого Рафаэля расписывали его ученики: Пирино дель Вага, Джулия Романа, Джованни да Удине, Франческо Пенни. Сёма был доволен, вот свезло так свезло. Прям вип-загрантур у нас. Жаль только, что в Париж мы не попали. Свищ ухмыльнулся: предлагаю к Людовику заглянуть позже, у нас и так слишком насыщенный тур. Тем более нам уже рассказали о тонкостях жизни в Лувре. Прикинь, шагнул в сторону и попал ногой в дерьмо. Я покосился на сопровождающих нас метрах в 5 швейцарских гвардейцев в их дурацких полосатых костюмах и почувствовал, что проголодался. Предлагаю заканчивать осмотр и отправиться ужинать. На личной аудиенции папа с удовольствием воспринял наши дары, на латыни пообщался с прибывшими с нами монахами, затем обратился ко мне, как главе посольства: я слышал, что вы, четверо ближних царских бояр, английские бароны, и были католиками, это так? Я также на латыни ответил: действительно. Но в Англии просто ужасный климат, и мы решили перебраться в Москву, где мы крестились в православии. Ваше святейшество, вы согласны допустить наших монахов в вашу библиотеку и в ваши архивы? Папа задумчиво произнес: я понимаю, что вы затеяли благое дело, привести свои богослужебные книги в соответствии к первоисточникам. Но все же мне не очень хочется допустить посторонних людей в сокровищницу нашей церкви. Да-да, сокровищницу, ибо ничто не ценно так, как истинные знания. Библиотека, основанная папой Сикстом IV, постоянно пополняется и обладает богатейшим собранием рукописей, однако большинство осталось в Авиньоне, ведь одно время город был папской резиденцией. Большинство бесценных рукописей осталось именно там. Я кивнул: ваше святейшество очень популярны в народе, из-за вашей тяги к благотворительности и приветливости по отношению к людям. 2 дня в неделю вы служите в соборе святого Петра в качестве исповедника, слушая всех, кто желал вам исповедоваться. Вы часто посещаете больницы и не скупитесь на милостыню бедным. Вы не сделали почти ничего для обогащения своей семьи. Из скромности вы запретили указывать свое имя на зданиях, возведенных в период вашего правления. Неужели при наличии такого благочестия вы, ваше святейшество, не пойдете навстречу просьбе русского царя? Папа замялся и отвел в сторону взгляд. Ваша лесть, барон, не скрою, мне приятно. Однако для меня одной лести мало. Я, наверное, пошел навстречу просьбе русского царя, если бы он прибыл в Рим лично. Жаль, что Федор Алексеевич не решил лично меня об этом попросить. Федор сделал шаг вперед. Я есмь государь, царь и великий князь всея великая и малая и белая России, самодержец Федор Алексеевич. В посольстве я принимаю участие инкогнито. И я прошу вас, ваше святейшество, допустить моих монахов к вашему и авиньонскому архивам. Папа на 5 минут стал похож на статую безмолвия. Глава 3. Узнав о истинной сущности Федора, папа решил не упустить случая пообщаться с русским царем. Дав разрешение монахам порыться в его архивах, папа все свободное время проводил с русским царем, надеясь повлиять на его сознание и сделать лояльным к папскому престолу. Однако благодаря полученному образованию Федор смог на равных вести дискуссии на религиозные темы, поставив папу в тупик. Тот не мог понять, где молодой царь смог получить такое блестящее образование. Узнав, что в Москве открыто несколько университетов и один из них Федор окончил в числе лучших студентов, папа покачал головой: Московия стала опаснее с развитием наук, и это следует учитывать при дипломатических интригах, которые Ватикан плетет по всему цивилизованному миру. Особенно неприятным стал для папы логический успех Федора обоснования раскола христианской единой церкви, совершенного иерархами католицизма, решившими ради власти поступиться целостностью церковью Христа. Конечно, ради власти и иерархии церкви были готовы на все. Взять пример византийского патриархата. После захвата османами Константинополя патриархи умудряются сосуществовать с мусульманскими властями. Мусульманские правители всегда относились к религиозным меньшинствам в своих владениях как к милетам, то есть нациям, и позволяли им жить по своим законам и обычаям, а религиозная глава общины становился ее управителем, в задачу которого входило следить за исправным повиновением господствующей власти. По такому принципу управляли христианами в халифате, в том числе общинами восточных православных патриархов. Эта же система распространялась и на Константинопольский патриархат. Султан, правда, только утверждал назначение епископов, но епископ не мог быть назначен или смещен без санкций патриарха и синода. Только патриарший суд имел права в отношении клира. Турецкие власти без разрешения патриарха не имели права арестовывать или судить епископа. Патриарх по согласованию с синодом контролировал все вопросы, связанные с догмами. Власть его над православными была почти абсолютной. Иннокентию, честно говоря, было не Москвы, у него было противостояние с французским королем Людовиком XIV, войска которого 6 лет назад вторглись на голландскую территорию. Учитывая войну Соединенных провинций с Англией, король рассчитывал на легкую победу и захват новых территорий. Однако великий пенсионарий провинции Голландия Ян де Вит сумел организовать оборону страны. Он смог предотвратить продвижение французов и полное поражение голландцев, разрушив дамбы и затопив большие территории. Убийство де Витта облегчения Парижу не принесло. После его смерти пожизненным штатгальтером Голландии был объявлен Вильгельм III Оранский, который продолжил войну с таким же упорством. Постепенно боевые действия стали распространяться за пределы Голландии, в войну вступали все новые игроки и вскоре она расползлась почти по всей Европе. Участниками военного конфликта были с одной стороны Франция, Англия, Швеция, Кёльн и Мюнстер, а с другой – Голландия, Испания, Габсбургская монархия и Бранденбург. Несмотря на военные успехи французов на последнем этапе войны, в прошлом году ими были взяты Валансьена, Камбре, Сент-Эмир и отбита атака войск Оранского на Шарлеруа, положение Франции резко осложнилось тем, что английский король Карл II заключил сепаратный мир с голландцами. Понимая, что количество его врагов угрожающе увеличивается, Людовик стал искать способ закончить войну. По приказу короля его армия в марте этого года стремительно захватывает Гент и Ипр. Таким образом французские войска оказались на расстоянии одного перехода до Антверпена, а далее – и до Амстердама. Это фактически поставило испанские Нидерланды на колени. Испуганные угрозой военного разорения своих главных портовых городов, голландцы согласились на все условия мира, который продиктовал им Людовик. Испания, по прогнозам советников папы, тоже к сентябрю выйдет из войны. Вот на этом и было сосредоточено все внимание Ватикана. Но русские после захвата Крыма вышли на мировую политическую арену. Их противостояние с Османской империей было на руку Святому престолу. Папа не мог заинтересовать русского царя финансовой помощью из-за скудости своей казны, но он надеялся с помощью дара экземпляра первопечатной Библии Гутенберга середины 15 века, а также нескольких картин и пары древних статуй из мрамора заручиться поддержкой русского царя. Папа с трудом оторвал от своей жабы картины видения святой Елены Паоло Веронези и святой Иероним в пустыне Леонардо да Винчи. Последний день пребывания папа отвел русского царя полюбоваться фресками Микеланджело в Сикстинской капелле. «Государь, взгляните сюда», — папа указал на переднюю часть свода. Свод украшают сцены из книги «Бытия», среди которых самая лучшая его фреска «Сотворение человека». А фреска «Страшный суд» занимает почти всю стену капеллы возле алтаря. Для ее создания пришлось отказаться от работы над несколькими другими фресками. В центре круга Микеланджело изобразил фигуру Христа, который осуждает земных грешников. На изображении фрески он поднял правую руку, как будто хочет вынести свой страшный и неоспоримый приговор. Федор завороженно кивнул. На потолке капеллы нарисованы практически все фрагменты из Библии. Меня вчера поразил образ Марии, оплакивающей снятого с креста распятого Христа в соборе святого Петра. Микеланджело высек из цельной глыбы светлого мрамора свою пиету. Папа кивнул, в переводе с итальянского «пиет», «сострадание», «скорбь», «жалость», «сочувствие». Рука мастера отсекла все лишнее, и миру явился потрясающий образ скорбящей матери, утратившей сына. Никто тогда не верил, что никому неизвестный 24-летний художник и начинающий скульптор справится с такой задачей. Папа развел руками, а в действительности никто не смог превзойти этот шедевр Микеланджело, как по эстетике, так и силе эмоционального воплощения. Если ты, государь, позволишь, я отправлю с тобой в Москву лучших своих художников и скульпторов для обучения их искусству твоих подданных. Федор кивнул, понимая, что папа хочет отправить с ним своих соглядатаев. Но отказываться просто глупо, за шпионами всего лишь нужно установить присмотр, и он это сделает. Вернувшись в Стамбул, наше посольство запросило ответ о предложенном мирном договоре. Ответ был коротким: пока русские не покинут Крым, никакие переговоры невозможны. На рассвете ваши корабли должны покинуть Стамбул. Мы согласились и увеличили количество контактов с торговцами, всем соглядатаям демонстрируя усиленную закупку продовольствия, пользуясь оставшимся световым днем. С наступлением сумерков мы спустили на воду шлюпки, которые были выкрашены черной и серой краской так, что их практически не было видно на воде. Все участники операции, вымазав лицо и одев просторные черные одежды, в которых так любили проводить свои тайные операции ниндзя, наши пятеро характерников, посмеиваясь в душе над нашими приготовлениями, впрочем, сделали то же самое, при этом уверяя: мы пройдем как нож сквозь масло, даже если на нас будут наряды танцовщиц. После этих слов мы чуть не попадали, где стояли, представив наших бравых казаков в прозрачных шельварах и топиках. Отсмеявшись, я согласился: пойдете первыми, но все-таки на всякий случай свои разноцветные тряпки оставите на корабле. Шлюпки пристали к берегу, и характерники, не дождавшись касания бортом причала, как тигры выпрыгнули на деревянные настилы и мгновенно скрылись из виду. Я от удивления даже рот открыл, увидев спецов, чье мастерство оказалось выше как минимум на ступень выше моего. Покинув шлюпку, мы двинулись в сторону дворца, встречая лишь трупы часовых, чьей обязанностью было наблюдение за портом. Я отдал приказ все трупы побросать в залив. Как только с мертвецами было покончено, мы двинулись дальше. Характерники выполняли работу по перемещению живых на тот свет просто идеально, ни вскрика, ни призыва о помощи. Дворцовую стену казаки перемахнули первыми, скинув сверху веревки. Двигаясь вперед, характерники будто видели в темноте, они прекрасно видели препятствия и слишком большие скопления стражи. Начался сад, и вокруг заблагоухали розы. Стараясь не задеть их колючие стебли, мы пробирались дальше вглубь. Наконец один из казаков появился перед нами и знаками показал, что нам нужно следовать за ним. Несалибарч привел нас к открытому окну, которое мы успешно преодолели, оказались уже внутри здания. Остальные характерники ждали нас внутри с оружием в руках, готовые в любой момент принять бой. Нифан Срам недовольно заметил: больно плохо вы по темноте перемещаетесь, мы вас уже заждались. Загубисало цыкнул на него: цыц, держи язык за зубами, на кого хвост поднимаешь. Затем Вахром подмигнул мне: ничего, боярин, мы из вас со временем сделаем настоящих волкодлаков. У вас все зачатки для этого есть. А сейчас вперед, я чувствую, что в соседнем помещении есть люди с оружием. Поэтому наша задача – быстро отправить их к черту. Раздвинув кисейные занавеси и чуть не споткнувшись о кучу мягких подушек, я первым шел за казаками. Когда я приготовился резать противника, казаки успели всех шестерых зарезать и, смахнув с клинков кровь и не делая при этом лишних движений, двинулись дальше. Оказавшись опять на улице в огромном дворе, я понял: мы перед вратами счастья, что ведут в третий двор, личные покои султана, гарем, сокровищницу, библиотеку, тронный зал, где особо важных гостей принимал султан. Именно здесь были личные покои султана, а вход в них осуществлялся строго по его дозволению. Третий двор, двор Индирун, что значит самый внутренний, являлся частной частью двора, предназначенной для мужчин, сел МЛК. Он также назывался Харим и ХМЙН, гарем, где султан жил со своей семьей. Ворота олицетворяют присутствие правителя во дворце. Никто не мог проходить через них без разрешения повелителя. Даже великому визирю предоставлялось подобное разрешение только по определенным дням и в особых случаях. Врата блаженства, являющиеся главной дверью в личные покои правителя, оставались всегда запертыми. А несогласованное проникновение через них расценивалось как строжайшее нарушение закона и вызов власти султана. Мы опять преодолели стену и стали огибать здание тронного зала дворца. Сокровищница объединяла несколько смежных зданий в едином комплексе. Павильон завоевателя, который Мехмед Фатих возвел в качестве домика для созерцания окрестностей, вскоре был переделан в место, где хранились дворцовые сокровища. Так как сокровищница существенно обогатилась после египетской экспедиции султана Селима, террасы были закрыты стенами с целью защиты особо ценных экспонатов. Я принял решение пробраться именно в это здание, тратить время на вскрытие всех зданий, в которых хранятся сокровища, не имело смысла. Чтобы вынести отсюда все, понадобится уйма народу, а не жалкая сотня человек нашего спецназа, которую мы с собой взяли. Степан Тимофеевич Разин родился в семье казака. Матерью Разина была пленная крымская татарка, родиной отца Степана был Воронеж, а причинами переселения на Дон, как и у многих других крестьян, стали голод и бесправие власти. Став казаком, Тимофей обзавелся домом и немалым хозяйством, стал одним из самых уважаемых представителей казачества. Он участвовал практически во всех военных походах, прививая любовь к свободе и смелость своим сыновьям, Ивану, Степану и Фролу. Ряд реформ и преобразований царя Алексея Михайловича оказался непосильной ношей для крестьян и казаков. После подписания соборного послания усугубилось положение крепостных. Это стало причиной недовольства в народе, спровоцировав побеги людей на Дон. Там крестьяне становились голытьбой, вольными казаками без имущества. Беглецы объединялись в отряды, нередко разбойничали, а тем временем численность таких крестьянско-казацких поселений росла. Крупнейшими объединениями стали Донское и Яицкое казачество. Его брат Иван возглавлял войско в русско-польской кампании Юрия Долгорукова. Казак решил самовольно покинуть поле боя, что не возбранялось представителями вольного казачества. Однако военачальник велел догнать Ивана и его отряд, объявил их дезертирами, после чего казнил. Потеряв брата и многих товарищей, Степан Разин понял, что хочет бороться с теми, кто вершит подобный беспредел. Степан Тимофеевич твердо решил осуществить ряд военных походов, в том числе и на Москву. Успешно взяв ряд городов, Степан призывал людей присоединиться к бунтовщикам. Простой люд, обездоленные крестьяне считали его своим предводителем, веря каждому слову. Захватив Астрахань, Разин заявлял собравшемуся народу следующее: «Силою не стану принуждать, а кто захочет быть со мною, будет вольный казак. Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться». Разин обладал дипломатическим талантом, что помогал ему решать в свою пользу даже самые непростые переговоры. Он сумел примирить малые народы Поволжья, что выступили в поддержку восставших. Добровольцами в отрядах Разина теперь нередко становились служилые люди, ремесленники, торговцы. В войске казака было немало старообрядцев, недовольных губительной для прежних обычаев церковной реформой патриарха Никона. Поддерживали Разина и различные народности Поволжья, мордва, татары, чуваши, марийцы. И если изначально в поход за зипунами Стенька ходил с 600 казаков, то теперь в его отрядах состояло не менее 20 тысяч человек. Однако Степан был жесток и не знал жалости. Один соглядатый доносил: человек этот жесток и груб, в особенности в пьяном виде. Тогда величайшее удовольствие находит он в мучении своих подчиненных, которым приказывает связывать руки над головою, наполнять желудок песком и затем бросает их в реку. В 1670 году Разин уже готовил свое войско к главному походу, на Москву. Он намеренно пустил слух, будто в его стане скрывается беглый царевич Алексей Алексеевич, законный наследник престола, что был объявлен умершим. На самом деле юный царевич действительно скончался от болезни, но это не помешало самозванцам использовать его имя. Чтобы остановить мятежников и воров, Алексей Михайлович направил воевод Юрия Долгорукова, Щербатова и Баритинского, что поджидали бунтовщиков под Арзамасом. В боях под Симбирском он получил серьезное ранение. Невзирая на рассеченную голову и периодическую потерю сознания, Разин продолжал бороться. Однако теперь смекалка, что так часто выручала атамана, стала оружием его противника. Степан Разин отправился на Дон, где планировал взять новые отряды для помощи товарищам. Оставив своих соратников в Симбирске, Разин и представить не мог, какая участь настигнет. Без своего атамана и вдохновителя казацко-крестьянское войско оказалось слабым и неорганизованным. Юрий Баритинский преследовал бунтовщиков, разбитых под Арзамасом, а настигнув, приказал жестоко расправиться. Разин пытался заручиться поддержкой донских казаков. Вот только домовитые представители казачества не хотели, чтобы царские каратели повернули к вольному Дону. Даже крестный отец Стеньки, Корнилий Яковлев, прежде поддерживающий атамана, не желал накликать беду на свои земли. Большинство прежних товарищей враждебно встретили Разина. Тем не менее, почти три месяца Разин и его соратники проживали в Кагальницком городке. Неожиданно для Степана к нему потребовал отвезти какой-то истрепанный монах в стиранной и штопанной рясе. Монах передал Степану письмо от настоятеля Соловецкого монастыря, в котором его предупредили: «Если ты хочешь жить, то ты, атаман Стенька Разин, должен немедленно бежать, тебя скоро предадут в руки царского палача. Ты должен прекратить бунтовать и грабить русский люд, а лучше продолжай собирать вокруг себя верных людей. Ты еще понадобишься четверым боярам Соловянных островов, и они смогут предложить тебе искупить грехи твои во славу православной Руси. Спаси тебя Бог, архимандрит Никанор». Степан тогда сорвался и вместе с приближенными ушел на низовья Волги, где стал собирать свое новое войско, пощипывая персов. После возвращения из похода Степана ждало письмо, доставленное ему казаками Серка. В письме было послание: «Атаман, ждем тебя в Москве на Кукуйской слободе в таверне «Жареный каплун» через месяц после твоего возвращения. Мы можем вернуть тебе расположение русского царя и заодно дать возможность сходить за зипунами в Константинополь при поддержке государя Федора Алексеевича, боярин Перебийноса и его товарищи». Глава 4. Молодой царь проснулся от сильной качки. Бояре пошли ему навстречу, взяв с собой на гоп-стоп. Эти непонятные слова Федор услышал от свища. Попросив пояснить их значение, Федор невольно заставил того рассмеяться. Гоп-стоп, государь, это краткое обозначение грабежа у разбойников, или как у нас, экспроприации. К Федору приставили троих бойцов, чьи навыки охраны были лучшими в подразделении. Федор должен был держаться посередке, не вылезать вперед и не путаться в хвосте, что он старательно и делал. Все шло как по маслу. Добравшись до сокровищницы, бойцы, недолго думая, заложили мину из пороха и, дождавшись взлетевшей с палубы нашего корабля зеленой ракеты, подожгли фитили почти одновременно с бортовым залпом «Орла», вышибли обшитые металлом двери. После пушечного салюта Стамбул стал напоминать разворошенный муравейник. Неожиданно открылась калитка и во двор в самый разгар ограбления века ворвались полуодетые, но зато хорошо вооруженные янычары, которые сначала впали в ступор при виде оживления у сокровищницы, из которой споро выносили мешки с добычей и складывали их в центре двора. На Федора с его тремя охранниками набросились сразу с десяток мусульман. На специальной сбруе у каждого бойца спецназа были в кобурах по 4 пистолета. Разрядив один, его возвращали на место и по очереди или стреляя одновременно с двух рук, бойцы вместе с Федором уложили 8 человек, двоих приняли в клинки. Федор в азарте выхватил клинок и попытался было прийти на помощь остальным бойцам, сражающимися с янычарами, которые лезли и лезли во двор как окаянные, но трое приставленных к нему бойцов не позволили: «Не дело тебе, государь, лично в бой лезть, когда есть кому воевать». Федор подумал, затем, как и его охранники, взялся за перезарядку своих пистолетов. Затем начал методично отстреливать самых опасных противников. Наконец янычар добили и началось перетаскивание ценностей к лодкам. Я и Сема проходили мимо здания с тремя окнами, в которых метались тени. Семен кивнул на окна: «Это гарем. Видишь, напротив стоит мечеть, жены и наложницы здесь молятся, в то время как мужчины находятся в мечети. Может, заглянем в гарем?» Я выставил ладони: «Нет, ни за что, мне и одной жены хватает. И поверь, в любви моя Ульяна как будто наложница султана Неистова». Мы подошли к зданию, в котором жил султан со своей семьей. Я оглянулся: «Здесь вроде тихо, султану наверняка уже доложили о инциденте с нашим кораблем, и он более-менее успокоился. А это еще что?» В здании вдруг открылась малозаметная дверца, и с масляной лампой в руке вышла немолодая полная служанка, а за ней следом молодая стройная как газель девушка, одетая как принцесса. Сема присвистнул: «А вот и суперприз. По одежке она как минимум дочь визиря». Любопытные клуши, озираясь по сторонам, двинулись в сторону сокровищницы, и мы их через 5 минут спеленали, при этом отключили их сознание, пережав на время сонную артерию. Когда мы преодолели стены в обратном направлении, прошло 4 часа. Федор, увидев наше появление, обрадовался как ребенок: «Ваш гоп-стоп просто сказка. А что у вас в руках?» Я откинул с лица девицы лет 16 брюссельскую сетчатую вуаль, открыв драгоценную диадему на голове: «Очень надеюсь, что это дочь султана». На девушке шелковые шаровары с цветочными узорами, кружевом, золотым и серебряным шитьем. Она одета в длинную шелковую рубашку интари и платье илик с узорами, вышитыми золотом. Взгляни на ее пояс, государь. Федор перевел взгляд ниже талии, где почти на бедрах был кушак, широкий ремень, украшенный драгоценными металлами, рубинами и изумрудами. Я усмехнулся, иначе придется отдать ее замуж не за тебя, государь, а за одного из наших офицеров. Федор засмущался, но с любопытством постарался рассмотреть лицо пленницы. Ее черты лица были приятны для глаз, и Федору турчанка понравилась. Ее смуглая кожа и миндалевидные глаза с роскошными длинными ресницами и длинные волосы, заплетенные в множество косичек, делала девушку похожей на сказочный персонаж. Девушка открыла глаза, и на Федора взглянули зеленые колдовские глаза, проникнув в глубину души юноши, и его сердце забилось намного чаще. Федор поднялся с небольшой кровати и потер глаза. Все это было вчера, русским кораблям со скандалом удалось уйти в море до рассвета. Сейчас же корабль будто подбрасывали. Сдерживая стон, Федор поднялся на палубу и ужаснулся. Паруса были убраны, моряки пытались управлять линкором. Штормило очень сильно. В пределах видимости были остальные корабли. Я заметил появившегося на палубе царя и подошел к нему. «Государь, спустись вниз, не дай бог, смоет волной за борт, навести лучше свою невесту. Она действительно дочь султана и помимо родного языка знает арабский, латынь, французский, греческий и русский языки. Девочка настоящий полиглот и научилась многим языкам, общаясь с детьми рабынь, похищенных у разных народов. Этот шторм наверняка ее напугал, и успокоив, ты сможешь с ней немного сблизиться. Принцессе мы отдали капитанскую каюту». Федор поспешил в указанном направлении, время от времени пропуская спешащих матросов, которые боролись за живучесть корабля. Подойдя к капитанской каюте, царь оглянулся, не видя никого рядом, он решительно открыл дверь и вошел внутрь. Служанка расчесывала распущенные волосы своей госпожи, а принцесса задумчиво разглядывала обстановку каюты. Появление незнакомца напугало обеих, и Федор невольно сделал шаг назад, уткнувшись спиной в дверь. «Простите, что я вас напугал. Я русский царь Федор Алексеевич. Все свои титулы я перечислять не буду, их слишком много. А как звать тебя, прелестное дитя?» Девушка прикрыла ладонями лицо и старательно разглядывала вошедшего царя сквозь пальцы. «Мое имя Фатьма Султан, повелитель. Зачем меня похитили твои воины?» Федор запнулся было, но продолжил. «Моим ближним боярам пришла в голову блестящая мысль женить меня на турецкой принцессе. А я, увидев тебя, не в силах отказаться от этой идеи. Только тебе придется креститься в православии». Фатьма с ужасом произнесла: «Я не могу отказаться от веры моих предков. Это невозможно». Федор вздохнул. Оказывается, ему придется убедить эту девчонку. Федор сел в одно из кресел и начал рассказ о происхождении христианства и мусульманства. Через час он вернулся в кают-компанию, где мы с друзьями играли в шахматы. Я смог уговорить Фатьму креститься. Змей подмигнул: «Мы все рады, что ты, государь, смог найти общий язык». Федор просто лучился внезапно возникшим чувством любви и пытался с нами им поделиться. Помимо иностранных языков, моей невесте преподавали историю, географию и математику. Она вовсе не глупа, как большинство дочерей наших бояр. Дочерей султанов готовили стать хорошими женами отпрысков властителей соседних стран либо сыновей турецких вельмож. Представляете, претендент на руку девушки уже мог состоять в браке, и в таком случае он должен был расторгнуть его для женитьбы на султанской дочери. К тому же будущий муж, уже достигший солидного положения при дворе, часто значительно превосходил по возрасту юную невесту. Все-таки у нас на Руси женихи чаще молодые и полны сил. Осмотрев каюту, царь спросил: «А еще лишняя доска с шахматами у нас есть?» Хотел предложить своей невесте поиграть, чтобы ей скучно не было. Оказывается, она неплохо играет. Змей переглянулся с свищем и сказал: «Забирай эти шахматы, мы уже с другом наигрались». Султан, которому утром доложили о разграблении сокровищницы и исчезновении младшей любимой дочери вместе с ее рабыней, был в неистовстве и в гневе зарубил того, кто первым принес ему эту весть. Султан долго не мог успокоиться и, вспомнив ночной салют из пушек русского корабля, понял: без русских здесь не обошлось. Великого визиря немедленно. Его советник вошел и бухнулся ему в ноги: «Пощади, мой султан, это не моя вина, виновные будут обязательно наказаны». Султан сел и с яростью произнес: «И это называется русское посольство? Если эти собаки опять посмеют заявиться в Стамбул, я лично спущу с них кожу. Что будем делать?» Великий визирь оторвал от длинного ворса ковра свою голову и промолвил: «Прошу тебя, мой султан, повели послать в Москву нашего посла с богатыми дарами и предложить русскому царю Фатьму Султан в жены. Если с твоей дочерью поступит без нанесения бесчестия твоему роду и согласятся на брак, мы в ответ на такой шаг подпишем договор, который тебе оставили послы, и сделаем вид, что че твоей дочерью так и было задумано, а то, что они забрали из твоей сокровищницы, мы в качестве составленного списка передадим русскому царю как ее приданное, и волки будут сыты и овцы целы, как говорят эти неверные. Султан посветлел лицом и кивнул: да будет так, но если мою сокровищницу попытаются обокрасть повторно, я сдеру кожу с каждого причастного к охране, в том числе и с тебя. Немедленно проследи, чтобы охрана была усилена. Великий визирь счастливо выдохнул и поклонился. Корабли после окончания шторма собрались и направились к строящейся крепости Одесса, около которой вовсю шло строительство нового порта. Высадившись, мы забрали у назначенного воеводы Одессы князя Пронского его личную карету. Иван Петрович не возражал, узнав, для кого у него забирают карету. Он подошел к царю и, поклонившись, преподнес царю шкатулку. «Государь, позволь преподнести твоей невесте свадебный дар. Я по случаю купил у казаков просто очаровательные драгоценности». Открыв шкатулку, князь протянул ее Федору Алексеевичу. Тот покачал головой: «Это просто неземная красота. Камни будут хорошо смотреться с глазами моей невесты». В шкатулке были золотые серьги и ожерелья из огромных изумрудов и россыпи мелких. Князь довольно улыбнулся. «Я смотрел на море, которое было спокойно, как озеро, и ничто не напоминало о прошедшем шторме, который оставил на берегу горы водорослей, в которых копалось множество насекомых и рачков. Я повернулся к воеводе: боярин, прошу тебя отдать распоряжение собрать водоросли бурого цвета и высушить их, затем хорошо просушенную морскую траву отправить в Москву». Змей шепнул на ухо: хочешь попробовать добыть йод? Это, конечно, не тихоокеанские водоросли, но попробовать можно. Какое-то содержание йода в этих водорослях есть. Нужно заказать бурые водоросли на побережье Белого моря. Воевода с сомнением посмотрел на груды водорослей и кивнул: я вышлю несколько вазов, боярин, перебей нас. Затем понизил голос: а от чего эта трава помогает, и как ее употреблять? Я еле сдержался от ухмылки, эта трава нужна мне для опытов. Вдруг в ней есть какая-нибудь польза? Воевода указал на бухту: это еще чьи корабли? В бухту заходили два корабля, в подзорную трубу я увидел турецкий флаг, это турки. Государь, предлагаю дождаться схода на берег турок и узнать цель их появления в наших водах. Федор кивнул и взял у меня трубу, рассматривая изображение раздвоенного меча Зульфикар на желтом фоне, меч имама Али. Верх и низ флага имели красные полосы. Воевода прикинул время, которое понадобится кораблям на достижение пристани, и указал на свой терем: прошу, государь, пожаловать вместе со своей невестой и боярами ко мне, сначала помоемся в бане, а затем перекусим, чем Бог послал. С дороги это самое необходимое. Федор согласился, и мы направились на воеводский двор. Баня, кстати, была в самый раз. Распаренные, мы направились в терем, а женщины направились мыться после мужчин. Федор подошел к невесте: дорогая, ты сейчас впервые познаешь русскую баню. Конечно, по сравнению с вашими роскошными банями это покажется тебе непривычной.